Глава 25. Битва. «Хорошие новости ты принес мне, Ульф Вогенсон. Ты полезный человек», — одобрил меня Бескостный. По местным понятиям, мы должны были отщипнуть ему дольку от нашей добычи. Но я не предложил. А сам Ивар о деньгах даже не заикнулся. Был счастлив уже от того, что наконец-то сойдется с английской армией. Похоже, ему было по барабану, засада там или нет. Главное — ввязаться в драку. А там пусть победит сильнейший. Ивар, естественно. Дольку я зажал, зато вручил конунгу Ризничева. Не описать, как он нас всех достал своими воплями, а делать ему физическое внушение было нежелательно. Я предпочел передать его Ивару целехоньким. И добавить к этому: вот монах, который в монастыре был главным по имуществу. Пусть теперь Ивар берет грех на душу и пытает духовное лицо. Хотя, если верить Ризничему, души ни у Ивара, ни у любого из нас быть не должно. Еще бы, покуситься на святое, церковное имущество. Пока воинство Ивара свертывало лагерь, нам удалось выспаться. Тем более, что на сей раз мы шли не во главе эскадры, а в самом хвосте. Хорошее, спокойное место, когда между тобой и возможным противником хирды двух рагнарсенов можно без опаски любоваться окрестностями. Пока шли, я без излишней помпы объявил дренгами оставшуюся молодежь. Ничем особенным они прошлой ночью не отличились, но Хирт не возражал. Мой авторитет опять стоял на высшей отметке. 20 или около того миль флотилия рагнарсенов прошла часика за 4. Куда быстрее, чем мы ночью. Прибыли. Выстроили дракары рядком борт к борту в 10 рядов, напрочь перегородив речку. Высадились, установили рогатки. Тактика отработанная. Первым делом обеспечить безопасность кораблей. Этим занялись люди Ивара. Парни Уба Рагнарсона двинулись к монастырю. К моему удивлению, монастырь был снова занят. Ворота заперты, внутри какая-то возня. На стены вылезли лучники и открыли огонь. Ущерб нанесли минимальный. Наши все в броне, за щитами. Ага, уже бревно волокут свежесрубленное и кое-как сварганенный навес над ним. Похоже, события развивались быстрее, чем планировали защитники. Наскоро изготовленный таран хряпнул пару раз, ворота вскрылись, и Хирт с яростным ревом ворвался внутрь. Все это заняло минут 5, не больше. Я думал, Ивар обоснуется в монастыре и примет бой за стенами. Зря. В обители бенедиктинцев оставили группу зачистки. Еще человек 100 на прикрытие дракаров. Там же и раненые, многие из которых, если припрет, встанут в строй. 7 одного не ждут. Войско северян, водительствуемое Бескостным, бодрым маршем устремилось по дороге навстречу английской армии. Ни разведки, ни даже передовых дозоров вскочили, побежали. Ивар был абсолютно уверен в своей победе над любыми силами противника. Мне б его уверенность. Лезть в битву совсем-совсем не хотелось, но надо. Не поймут. Хорошо, хоть мы не в первых рядах, а в арьергарде. Зря радовался. Именно на нас и напали. То есть не конкретно на нас, а вообще на хвост колонны. Выскочили из-за изгородей парни с луками, выпустили по полдюжины стрел и смылись. Не все, конечно. С десяток уложили швырковыми копьями. Но нас покусали неприятно. Двое из парней Гримара получили ранения в конечности. Было бы хуже, если бы я не поставил снаружи опытных бойцов с хорошими доспехами. В хирде приблудного вождя, замыкавшего колонну, потерь было несравненно больше. Им даже пришлось остановиться. Я бы, может, тоже сделал паузу, но где-то впереди уже вовсю гудели рога. Армия викингов вышла на финишную прямую. А мы захватили языка, одного из недобитых лучников. Прихватили парня с собой. Экстренное потрошение, считай, на бегу. Это король, сколько войска, пехоты, конницы. Лучник, болтавшийся между двумя нарегами, запираться даже не пытался. Скулил жалобно и выкладывал все, что знает. Знал он немного, но знал главное. Во-первых, это не король, а только олдермен, то есть уполномоченный короля по данной территории. Во-вторых, войск у него много-много, считать малый умел в очень ограниченных пределах. И конницы тоже много-много. Объединенные дружины самого олдермена и местных танов. То есть не так уж много, если проанализировать. Заботливый король Нортумбрии не прислал никого. Зато пехоты действительно много. Пехота всякая. Есть такие, как он, то есть голодранцы-ополченцы, а есть настоящие воины в железе. Очень грозные. Конечно, не такие грозные, как мы, но тоже ого-го. Команду обстрелять нашу колонну дал местный риф. Риф — это тоже должность такая. В данном случае помесь начальника районного МВД и начальника районного же налогового управления. «Все, выдохся хлопец. Выбросите его, — приказал я, — и поторопимся». Сзади, похоже, опять разыгрались страсти. Остановившийся хирт приблудного ярла снова атаковали. А вот это уже похоже на дело. Здоровенное поле, поросшее густой сочной травкой. На поле разворачиваются войска Ивара, то есть уже развернулись. Флаги Рагнарсонов плещутся на ветру. Перед ними пустое пространство шириной где-то с полкилометра. Там шеренги вражеские. Еще дальше лагерь, шатры, обоз и прочее. А вон и конница у них на правом фланге. Красиво смотрится, пестренько. «Ульф Хёвдинг, черноголовый, давай пристраивайся к нам!» Красный лис. Он тоже вроде бы сам по себе, но при этом четко держит нос по ветру, то есть по Ивару Рагнарсону. Что ж, можно и пристроиться. Всем разгрузиться, командую я, и первым сбрасываю вещмешок. «Отец Бернар, останешься здесь, под этим деревом». Монах кивнул, расстегнул сумку, набитую медицинскими препаратами и пугающего вида хирургическим снаряжением. «Тори, Репа, останетесь с лекарем. Если что, прикройте». Наш монах — бывший воин и здоровенный, как викинг. Во всяком случае, гребет не хуже. Но драться не будет. Спокойно даст себя зарезать. Пацифист. Но лекарь по здешним меркам замечательный. А теперь битва. Нет, я не хотел драться, головой, но все остальное с восторгом за. Я в центре нашего строя. Адреналин уже впрыснут в кровь, состояние потрясающее. Толкнусь от земли и полечу. Где там эти жалкие англичанишки? Порвем на портянки? Да, их больше. Да, они защищают свой дом, что достойно уважения. Хотя, скорее всего, просто выполняют команду своего военачальника, что тоже похвально. Но сейчас мы им вломим, потому что мы — это мы, викинги. Началось. Небо над головами англичан заребило от тысяч стрел. «Прикройся!» — взревел я, и голос мой слился с сотнями других. Бойцы слитным отработанным движением прижались друг к другу, прикрылись щитами спереди и сверху, образовав подобие черепашьего панциря. Пара секунд, и смертоносный град обрушился сверху. Некоторые стрелы пробивали щиты. Скандинавский щит не такой уж толстый, иначе с ним было бы трудно управляться. Пробивали, но вреда не причиняли. Дерево основы гасило скорость. Справа кто-то вякнул. «Что там?» — крикнул я. «Рэнди, в ногу попали!» — передали мне через некоторое время. Вот же дурень! Высунул, небось, конечность из-под панциря и схлопотал. Не везет парню. Месяц назад дырка в ноге, только залечил новое. Град отстучал. Вокруг зашевелились. Я осторожно выглянул из-за щита. Вроде отстрелялись. И сразу пошла конница. Я набрал в грудь воздуху для команды. «Упор в землю!» «Пофиг нам английская конница! Мы франков держали, которые покруче местных. Первый ряд — пятку копья в землю, второй — без упора. Копья первой линии разят лошадей, второй — всадников. Одновременно. Это если лошади достаточно вышкалены, чтобы идти на копья. Команда застряла в горле. Атакуют не нас. Ах, какой эффектный маневр! Конница англичан красиво и четко развернулась, только на одном фланге легкое замешательство, сменила направление и обрушилась на наш левый фланг, туда, где стоял Хирт Убе Рагнарсена. Атака конницы — это не так опасно, как страшно. Огромные всадники несутся на тебя карьером, земля летит из-под копыт, копье целит прямо тебе в переносицу. Так и подмывает закинуть щит за спину и дать стрекача. Необкатанная молодежь, лишенная примера старших или ополчения, частенько так и поступают. Викинги — нет. Кто разок-другой принимал такую атаку, уже не боится, а кто побежал, того уж с нами нет. Потому как драпать на своих двоих от всадников — не смешите меня. Держать строй! Подбив копья щитом вверх, насаженная грудью на острие, бьется и кричит раненая лошадь, чей всадник корчится на земле с дыркой от другого копья. И ты сразу понимаешь, всадники не танки. Они еще более уязвимы, чем ты, потому тяжелая пехота уступает им только в одном случае, если в штаны наложит. Впрочем, тесно сомкнутые конные латники, на обученных не тормозить перед рогами копий лошадьми, вполне могут развалить строй только за счет инерции. Или вломиться в стык между хирдами. Ценой больших потерь, разумеется. Вот и сейчас англичане очень надеются прорвать строй, рассечь его насквозь и зайти нам в тыл. Им кажется, дело того стоит. На здоровье. Каждый хирд — это автономная боевая единица. Зачем нас рассекать? Мы и так разделены. Грозно замычал рог Ивара, мы двинулись. Сначала неспешно, потом все быстрее и быстрее, переходя на бег. В нас летели стрелы, но их было немного. Свой запас лучники расстреляли 2 минутами ранее. Пока им подгонят новые, пройдет некоторое время. Дистанция 40 метров. Мы уже бежим, а наш боевой клич летит впереди и обрушивается на врага. Почва мягкая, рыхловатая, трава цепляется за сапоги, но нас не остановят даже вражеские копья. Куда там слабые стебельки? Дистанция 30 метров. Вражеский строй надвигается на нас. Они ждут, выставив копья. Но да далеко не все могут держать плотный строй на бегу. Мы можем. Глядя поверх края щита, я вижу лица англичан. Злые, гневные, сосредоточенные. «Готовьсь!» — кричу я, вскидывая руку с копьем, чтобы предупредить задних. Сейчас мы столкнемся. Адреналин кипит в жилах. И тут в мою вскинутую руку попадает стрела. Мне не больно, но пальцы все равно разжимаются, и копье падает на траву. Его топчут те, кто был сзади. Они обгоняют меня, потому что я остановился. А я постепенно осознаю, что произошло. Меня ранили. Ранили! Я гляжу на свою руку и вижу, что стрела прошила ее насквозь, повыше браслетов. Вот дьявол! Надо же так вляпаться! Ничуть не лучше, чем новичок Рэнди. И кто меня просил задирать руку? Да еще правую! Вот же идиот! А с другой стороны кипит битва. Мои братья сошлись с англичанами в рукопашной. Сила на силу. Как раз, как я люблю. Любил. Мне сейчас не до битвы. Скажете, недопустимая слабость для командира? Так и есть. Но я знаю, мои хирдманы нынче обойдутся без меня. А я пытаюсь обуздать приступ паники. Вот же, блин, попадалово. Сквозная рана. Я смотрю на торчащий из предплечья наконечник и мысленно представляю, сколько на нем микробов и прочей гадости. В моем сознании тут же выстраивается алгоритм: заражение, нагноение, гангрена, ампутация. Даже викинги у которых сопротивляемость инфекции, как у собаки, викинги, которые могут пить из болота и ничего, даже они, бывает, теряют конечность из-за этой заразы. А уж я со своим изнеженным иммунитетом человека будущего сразу схвачу Антонов огонь. Будь рядом Рунгерт, я бы еще мог на что-то надеяться. Пошепчет, поколдует, и все микробы умрут. Но отец Бернар не волшебник. Он отличный лекарь по здешним меркам, но до изобретения пенициллина еще хреново тучи веков. Я смотрю на свою руку, такой совершенный, безукоризненный инструмент, и думаю, каково будет без нее. Мне очень страшно. Стать калекой? Может, лучше было бы сразу в сердце? «Держись», — говорю я себе, — «у тебя есть левая рука, которой ты тоже владеешь неплохо, а на правую можно щит приспособить или крюк приделать. Будешь левша, как Рэнди». Кстати, что там Рэнди? Сидит. Должно быть, крепко его зацепили. Надо помочь парню. Ходить-то я могу. За спиной грохот, страшные вопли. Но центр сражения отдалился еще метров на 10. Наши теснят. Кто бы сомневался. На траве лежат окровавленные тела. А что там конница? Тоже увязли. Парни Уббы остановили их. Ладно, хорош топтаться на месте. Сейчас адреналин окончательно схлынет, и мне станет худо. Надо торопиться. Я перекидываю на спину щит и направляюсь к Рэнди. Тот смотрит на стрелу, торчащую из моей руки. Кровь почти не идет. Стрела закупорила рану. «Да», — говорю я, протягивая ему левую руку. «Хорош яйца высиживать. Цепляйся, поднимайся и пошли. Тебя уже не впервой». Панические мысли отходят на второй рубеж. Я снова командир. А командиру следует являть образец мужества, воли и здорового пофигизма. Тем более вождю викингов. Хёвдинг может плакать от избытка чувств, но боль физическая ему пофиг. Равно как и смерть. «Один, я иду». И прямиком в Валхалу. А тут какая-то рука. Нет, все же я неполноценный викинг. Мысль о том, что могу остаться без правой руки, меня жутко угнетает. Но держать лицо. Рэнди Черному сейчас похуже, чем мне, это факт. Стрела торчит у него из сапога. Ему очень больно, но терпит. «Руку давай». Парень цепляется за меня, встает, и мы ковыляем в тыл. Рэнди прыгает на одной ноге. Я время от времени оглядываюсь. Мало ли, вдруг англичане прорвались. Или конница решила совершить обходной маневр. Но все ровно. Только вопли громче. Особенно громко кричат раненые лошади. И бредут по полю в тыл такие же подранки, как мы. У отца Бернара мы первые. Он бегло осматривает меня, потом Рэнди, и хмурится. «Давай-ка, Хёвдинг, я начну с тебя», — говорит он. «Пальцами пошевели?» «Шевелю. Больно». «Отлично», — радуется монах. «Жилы целы, кость не задела, дырка в мясе. И на вылет выковыривать не надо. Пустяки». «Кому пустяки, а кому гангрена?» «Ты куда?» — удивляется француз. «Сейчас вернусь. Где-то у нас в багаже есть зимнее пиво. Оно, конечно, не водка, градусов 20, но лучше, чем ничего. Возвращаюсь с баклажкой». «Ага», — одобряет монах, — «это правильно. Рэнди тоже дай». «Даю». Парень присасывается к емкости и выдувает чуть ли не пол-литра. «Развезет наверняка. И хорошо. Наркоз. Мне наркоз не нужен. Страх мой наркоз. Сам-то что не выпил?» — интересуется монах. «Обойдусь». «Тогда давай руку». Бернар обламывает стрелу и ловко выдергивает наконечник. Резкая боль, которая тут же слабеет. Набил руку лекарь. А отец Бернар тем временем закатывает рукав моей куртки, а затем рубахи. Я бы просто разрезал, но здесь не принято портить хорошие вещи. Это мясо зарастет, а за куртками такого свойства не замечено. Кровь из дырок течет довольно бодро. «Не останавливай», — велит лекарь. «Пусть испорченная кровь вытечет». О микробах здесь понятия не имеют. Правила диктует не наука, а практика. но идея верная. Кровь вымоет грязь. Но у меня есть средство получше. Бернар перетягивает мою руку повыше локтя. Кровь практически сразу останавливается. Монах засовывает в рану что-то типа тупых ножниц. «Ой, больно, блин!» Изучает внутренность, хмыкает позитивно. «Чистая», — сообщает он, и поясняет для меня. «Бывает, кусок рубахи внутрь попадет или от стрелы что-то отщепится». И отходит за снадобьями. А я применяю свое снадобье. Лью зимнее пиво прямо в отверстие. Вот это реально больно. Я рычу, но терплю. И новая порция, и еще разок, только бы не вырубиться. А так я готов хоть кипящее масло залить, если поможет. «Ты что творишь?» — отец Бернар вернулся. «Промываю!» — шепчу я сквозь зубы. «Давай, алкоголь, жги, сука! Выжигай нахрен всю поганую микрофлору и фауну! Чем больнее, тем лучше!» «Вы, норманы, слабоумные!» — ругается монах. «Это кивок на баклажку пьют! Этим, — он поднимает склянку с какой-то дрянью, — промывают раны! Сядь на землю! Дай сюда!» Он хватает меня за руку и вливает в дырку порцию вонючей смеси. «Вы думали, 20-процентный спирт в рану — это больно? Тогда вы не знаете, что такое больно!» Я едва не вырубился. Но на меня вдруг накатило что-то знакомое. Боль не прошла. Она отодвинулась куда-то в неважное место. «Здравствуй, белый брат!» Мой волк развалился на травке и улыбался, высунув длинный язык. Еще и издевается. «Ты как?» — донесся до меня голос отца Бернара, будто сквозь слой ваты. «Нормально», — отвечаю я. Монах работает. Берет здоровенную иглу, продевает в ушко хвостик скрученного жгута, густо смазанного, похоже на деготь субстанции. Потом сует иглу в рану, пропихивает, вытягивает наружу, обрезав хвостик и оставив жгут внутри. Удовлетворенно хмыкает и отправляется за бинтами. Белый волк поднимается, зевает, подходит ко мне и, пару раз лизнув раненую руку языком, пропадает. Волк ушел, и боль тут же вцепилась в мою конечность. Но эту боль я уже мог терпеть без проблем, то есть не падая в обморок. Монах забинтовал рану. «А ты крепок, Хёвдинг», — похвалил он. «Никогда не мог понять, как вы, язычники, можете собственные кишки на столб наматывать. Нам-то вера истинная сил придает. Если ты закончил со мной, монах», — перебил я отца Бернара, — «то займись, пожалуйста, Рэнди». «Займусь». «Ты как, силы остались?» «Есть немного. Тогда помоги мне. Боюсь, паренек будет не так терпелив, как ты. А рана у него скверная. Придется подержать». Рана действительно оказалась скверная. Стрела задробила кость, и вдобавок в ране оказались ошметки носка. И осколки, и нитки следовало достать, но Рэнди был против. Отец Бернар только и успел, что выдернуть стрелу и снять сапог, как боль пересилила алкоголь, и плохо соображающий Рэнди начал отчаянно отбиваться. А парень он здоровенный, так что зафиксировать его одной рукой у меня никак не получалось. Тем более, что и сам я был не в лучшей форме. Тогда отец Бернар вздохнул и пошел за более эффективным наркозом, обмотанной тряпкой-колотушкой. Рука у монаха была поставлена. Бац! И бедняга Рэнди отрубился. Больше я был не нужен, поэтому подошел к своей сумке, вынул оттуда кусок меда в сотах и слопал, запивая красным вином из фляги и наблюдая за ходом сражения. Вернее, за ходом разгрома. Впрочем, в результате я даже не сомневался. Что может сделать против Ивара Бескостного какой-то английский олдермен, пусть даже людей у него втрое больше?